Глава 8. Соня. Затаись и пережди. Я опять просыпаюсь среди ночи, на часах 3. Первое, что приходит на ум, когда я выскальзываю из спасительных объятий сна, — эти два слова. Совет свекрови? Скорее, нет. Подсказка, Ясмин. Женщина, которая, как и я, пережила предательство. Именно подсказка, как выжить, когда твое сердце разрывается на куски, стоит вспомнить о муже и его измене. Когда ты смертельно ранена тем, что муж нарушил клятву преданности и любви. А еще заверение в поддержке и предложение помощи. Странно, от чужой женщины я получаю больше, чем от родной матери. Эта поддержка была бы бесценной, пожелая я остаться. Беда в том, что мне это не подходит. «Заткнись и уходи». Вот что подходит больше. Хочется уснуть, вновь провалиться в сон, чтобы не одолевали, не мучили мысли. Но сон не идет. Зато приходят воспоминания. Тот жуткий день, который расколол мою жизнь на две части, проложил глубокую пропасть между мной и прошлым. Он запомнился неестественно отчетливо. Могу просмотреть его покадрово, могу прокрутить поминутно, посекундно. С самого утра, лишь только я проснулась, почувствовала тягу в нижней части живота. Показалось, что это месячное. Выпила таблетку обезболивающего и легла в постель. Ненадолго уснула. Стало поздно, завтракать не хотелось. Заставила себя выпить чай, снова легла на диван. Бросала то в жар, то в холод. Встала, чтобы взять градусник, и внезапно ощутила острую боль, такую сильную, что я даже вскрикнула. Попыталась дозвониться до Рустама, но он был вне зоны действия сети. Вызвала скорую помощь и только успела открыть им дверь, как потеряла сознание. Когда пришла в себя и сумела разлепить слипшиеся ресницы, первое, что увидела — потолок больничной палаты. Тело казалось слабым и невесомым, внизу живота по-прежнему тянуло. Вспомнила, что произошло, и вдруг стало страшно. Рядом со мной никого не было. Попробовала встать, но закружилась голова. Попыталась крикнуть, но вышли лишь слабые стоны. Буквально сразу в палату вошла медсестра и увидела, что я пришла в сознание. «Как вы себя чувствуете?» — спросила она, приближаясь ко мне. «Что произошло? Где я?» Я прошептала, мой голос звучал еле-еле слышно. «Вы в больнице. У вас был обморок», — сказала медсестра. «Вы пришли в себя, сейчас я позову врача». Она вышла и вернулась почти сразу вместе с доктором. «Анна Анатольевна», — представилась та. «Ну что, милая моя, давайте-ка посмотрим вас на УЗИ. Попробуйте подняться, только не резко. Месячные давно были?» На этот раз голова почти не кружилась. Меня проводили по коридору в кабинет, где стоял аппарат для ультразвукового исследования. Анна не уходила, ждала, пока я разденусь и лягу на кушетку. «Беременность 5 недель», — сообщила врач-узист, глядя почему-то не на меня, а на Анну. Эти слова заставили меня замереть. «Я беременна? Но как? Как это могло произойти?» Вспомнила последний месячный цикл и поразилась, как я могла не заметить, что внутри меня произошли перемены. Тем временем Анна Анатольевна подошла ближе, и они вместе с доктором-узистом что-то горячо обсуждали, глядя в монитор. Но я не хотела ждать. «Как он? Как мой ребенок?» — спросила голосом, который дрожал от эмоций. Обе женщины посмотрели на меня с неприкрытым сочувствием. «Матка в тонусе. Есть угроза выкидыша», — ответила Анна. «Я назначу обследование, но хочу предупредить, что ситуация сложная и вероятность выкидыша очень высока. Вы замужем?» «Да», — прошептала я. «Ребенок желанный?» «Очень». Не смогла сдержаться, всхлипнула, инстинктивно накрыла руками живот. «Я почему спрашиваю?» Ее голос смягчился. «Есть два варианта. Первый — ребенка оставляем, лечимся, бережемся и сохраняемся. Вариант второй — прерываем беременность, восстанавливаемся и пробуем снова. В вашем случае я больше склоняюсь ко второму». «Нет». В ужасе оттолкнула саму возможность такого предположения. Мое сердце замерло от страха и боли. Я боялась поверить, что моя мечта сбылась. Сколько времени мы с Рустамом пробовали, пытались, сколько планов строили, но ничего не получалось. И теперь, когда я узнала, что беременна, я не могла потерять этого долгожданного малыша. Только не второй. Я правильно понимаю, что мы будем сохраняться? Да, я хочу сохранить этого ребенка, ответила с решимостью в голосе. Хорошо. Но вы должны понимать, что ситуация очень серьезная, и мы будем наблюдать за вами очень тщательно, предупредила Анна. Придется соблюдать полный покой и принимать назначенные лекарства. Я кивнула, готовая на все, только чтобы его сохранить. Я не могла допустить мысли о том, что я могу потерять его. Я хотела бороться за своего малыша. Закрыла глаза и попыталась успокоиться. С одной стороны, я была шокирована своей неожиданной беременностью. С другой стороны, хотелось кричать от счастья. Мои эмоции — сплошная мешанина из страха, радости и тревоги. Наконец-то я смогу стать матерью, а Рустам — отцом. Жаль, что приходится справляться с этим одной. Рустам до сих пор не появился в сети. Но я знала, что с ним все хорошо. Если бы что-то случилось, не позвонили бы первой. Значит, важные переговоры или совещание, которое затянулось на полдня. Я не сомневалась, что он был бы рядом со мной, если бы мог. Не бросать же ему бизнес из-за меня. Когда я представила себе реакцию Рустама на новость о малыше, передо мной сразу возникла его улыбка. Он будет так рад. Он будет так горд, что станет отцом. Он так долго ждал нашего малыша, уже представляя, как он нежно обнимет меня и скажет, что мы справимся с любыми трудностями. Уверена, мой муж будет делать все необходимое для того, чтобы наш малыш был здоровым и счастливым. Его любовь, которую я чувствую на расстоянии, прибавляет мне силы. Значит, остаетесь в больнице под наблюдением, а мы сделаем все возможное, чтобы ваш малыш родился здоровым, заключила Анна Анатольевна. Нужно подписать информированное добровольное согласие на диагностику и лечение в нашей больнице. Сейчас медсестра подготовит необходимые документы. Вас в какую палату оформлять? В обычную или повышенной комфортности? Спросила молоденькая медсестричка, пока я подписывала бумаги. Там у нас свежий ремонт, есть отдельный санузел. А на сколько человек? На двоих. Но она просторная, не переживайте. Я выбрала повышенной комфортности. Меня предупредили, что у меня есть соседка. Мне выдали одноразовую рубашку и халат, чтобы я переоделась. Надо будет попросить Рустама передать мне одежду. В палате никого не было. Я прошла в душ, и пока мылась, ко мне потихоньку возвращалась вера в то, что все обойдется. Я справлюсь. Мое сердце наполнилось теплом и любовью к маленькому существу, которое поселилось внутри меня. Обняла живот и прошептала. Мы будем вместе, малыш. Я буду заботиться о тебе, пока ты не будешь готов к тому, чтобы появиться на свет. Ну что, Соня, что будем делать? Анна Анатольевна садится возле меня на стол. Вы о чем, Анна Анатольевна? Поднимаюсь на кровать и опираюсь на подушку. Анализы в норме, мы тебя стабилизировали. Состояние, можно сказать, удовлетворительное. В обычных условиях я бы отпустила тебя домой. Она замолкает. Я тоже молчу и опускаю глаза. Я не могу идти домой. И остаться здесь тоже не могу. Анна как будто читает мои мысли. Ты здесь 3 недели, Сонь. Карантин скоро отменят. Конечно, на сохранение можно и месяцами лежать, но тогда придется признаться твоим родным, что беременность не прерывалась. Для постоперационного периода 3 недели с головой. Если ты передумала, то... «Не передумала», — мотаю головой. «Я не передумала». Письмо Рустама я изорвала на мелкие клочки и выбросила. Надеюсь, оно покоится на дне мусорного бака на заднем дворе больницы. А может, и на городской помойке. Если бы можно было точно так же расправиться с моими чувствами к нему, было бы намного легче. «Тогда я обязана тебя выписать. За тобой есть кому приехать? Если ты, конечно, собираешься домой». «Нет, я не поеду домой». Снова отрицательно качаю головой. «К маме? К подруге?» Анна перечисляет и вглядывается в мое лицо. а потом говорит без перехода. Он звонит каждый день, Соня. Интересуется твоим состоянием и спрашивает, когда можно будет тебя забрать. Знаешь, похоже, он в самом деле беспокоится. Если бы я не видела своими глазами в гостиницу, твердо перебиваю заведующую отделением. Сначала туда, а там будет видно. Как скажешь, согласно кивает Анна. Только ты должна понимать, что для таких, как твой муж, найти тебя дело нескольких часов. Она неуверенно поглядывает на меня, а затем решается. «Сонечка, может, ты все-таки поедешь домой? Ты пока еще официальная жена, это и твой дом тоже. Отнесись к мужу как к соседу. Ну, не набросится же он на тебя с порога, тем более, что в рекомендациях у тебя месяц полового воздержания. Могу написать 2 месяца, если хочешь, а там уж сориентируешься, что делать». Насчет того, что для Рустама найти меня проще простого, я согласна. Только домой мне нельзя. Не покидает уверенность, что стоит попасть в эту клетку, больше мне оттуда не выбраться. И сама себе поражаюсь. С каких пор я стала воспринимать мужа как хищника? Бывшего мужа. Теперь я себе все время об этом говорю, чтобы не забыть. «Анна Анатольевна», спрашиваю вместо ответа, «я могу вас попросить о помощи?» «Конечно, говори. Если смогу, постараюсь помочь». «Нужно узнать об одном человеке. Его зовут Демид Ольшанский, вы случайно о нем не слышали?» Анна морщит лоб, затем недоуменно пожимает плечами. «Может, и слышала, но так сразу и не вспомню. Кто это?» «Сводный брат моего мужа», спешу объяснить, натолкнувшись на выжидающий взгляд. «Мой муж с ним не ладит, поэтому в семье о нем говорили мало. Вы можете спросить у мужа, может, он что-то знает?» Рустам говорил мне, что Демид слишком известная личность в определенных кругах. А что за круги и чем он известен, рассказывать не стал. Я и не спрашивала. Муж Анны — главный врач областного перинатального центра. Возможно, он входит в эти определенные круги. «Я спрошу», — говорит Анна, явно сбитая с толку. «Но, конечно, странно, что ты ничего не знаешь о своем родственнике». «Он не мой родственник, а мужа. Они вообще не общаются». «Так зачем он тебе понадобился?» «Не знаю», — отвечаю честно. «Но если ваш муж сможет найти для меня его контакт, я буду благодарна». Контакты Анна приносят на следующий же день. Меня уже готовят к выписке, когда она появляется в палате. Вид у нее достаточно взволнованный. «Ну что, узнала я про твоего родственничка», — начинает она, забыв поздороваться. «Скажи, Соня, только честно, ты хочешь его нанять?» Она не сводит пристального взгляда, и мне становится не по себе. «Нанять? Он что, адвокат?» «Ольшанский? Что-то нет, конечно!» — встряхивает она головой. «Он ликвидатор!» «Киллер?» — холодею я, Анна смешливо фыркает. «Какой киллер, Соня? Откуда у моего мужа знакомые киллеры?» «А они знакомы?» «Не лично, через других знакомых. Демид ликвидирует предприятия, которые ему заказывают. Образно ликвидирует, как ты понимаешь. Банкротит и закрывает. Специалист высокого класса. За свои услуги он берет сумму не меньше, чем с 5-значными нулями». «Это точно?» — недоверчиво моргаю я. «Вы ничего не путаете?» «Господи, Соня, он член твоей семьи!» — всплескивает руками Анна. «Тебе проще это выяснить». «Что я могу сказать? Разве то, что 3 года никого и ничего не замечала вокруг, только мужа. Теперь приходится расплачиваться. Вот только непонятно, почему Демид, имея такие доходы, разругался с родными братьями из-за наследства. Мой свекор умер совсем недавно, вряд ли Ольшанский стал ликвидатором в прошлом году. Да и если честно, слабо верится, что Рустам с Русланом отняли у брата то, что ему принадлежит, если не по закону, то по совести. Или я слишком хорошо о них всех думаю? Одно я знаю точно. Я понятия не имею, в какую семью попала 3 года назад. И мужчину, с которым жила, делила постели, от которого ношу ребенка, я совсем не знаю.